Глава 14. «Стой тут», — велел Макс, когда я сунулся было в номер. Помещение еще не обработали. Я послушно вернулся в небольшой круглый холл и начал осматриваться. Судя по всему, отель крохотный. Я нахожусь на втором этаже. На двери самой дальней комнаты видна табличка с цифрой 10. На полу дорогой ковер. Стены выкрашены в приятный песочный цвет. Под потолком горит хрустальная люстра. Между номерами сияют бра. В тупиковой части коридора стоит столик со скатертью. На нем хрустальная ваза с живыми цветами. И, похоже, букет составлен руками дорогого флориста. Гостиницы, где номера сдают по часам, так не выглядят. Там темно, грязно, нет никаких растений и не пахнет дорогим парфюмом. «Что интересного ты увидел?» — спросил Макс, выходя из номера. «Полагаю, данное заведение не предназначено для быстрого утоления сексуального аппетита», — ответил я. «Больше смахивает на пансион». «Хозяйку зовут Вероника Григорьевна Гудкова, она живет в мансарде», — подхватил Воронов. «Вон та дверка с надписью «Служебное помещение» ведет в апартаменты владелицы. Гудкова — мать Нины Ореховой». «Бедная женщина», — пробормотал я, — «найти тело дочери самоубийцы». Врагу такого не пожелаешь. Труп обнаружила не она, а постоялица Эльвира Ёлкина, уточнил Макс. Знаешь, немного странно получается. Вчера, когда я рассказывал тебе об Ореховой, не обратил внимания на год рождения ее матери. А сегодня увидел даму и удивился. Нине 26, матушке 71. Получается, она ее в 45 родила. Ну и что, не понял я. Сейчас кое-кто и в 50 детей на свет производит. Гудкова со мной и с ребятами подробно беседовать отказалась. Ты же у нас дамский угодник, нравишься всем. Так разговори ее. Она непростая старушка. О том, что ее дочь умерла, Вероника Григорьевна сообщила не полиции. Позвонила Борису Янкелю, адвокату Сухорукова, а тот обратился ко мне. Мы знакомы. Борис приличный человек, своих клиентов защищает до последнего, но и нам гадости не делает. Пенсионерка проявила удивительное самообладание. Однако я ей категорически не понравился. Уж постарайся, Ваня, а я пока допрошу Эльвиру Ёлкину, расторопную бизнес-вумен. Знаешь, откуда здесь армия журналюк? Обнаружив тело, дамочка тут же звякнула в желтуху, а когда я приехал, уже раздавала интервью перед камерами. «О темпора, о морес, о времена, о нравы», — процитировал я крылатое латинское выражение. «Понял задание. Тут вроде поблизости супермаркет. Сбегаю кое-зачем и попробую вызвать хозяйку на откровенность». Через полчаса я, держа в руке коробку с дорогими пирожными, постучал в дверь покоев владелицы отеля, не дождался ответа, нажал на ручку и оказался в большой, примерно 50-метровой комнате. Это была гостиная, объединенная с кухней. Слева виднелись шкафчики, сделанные из какого-то сверкающего современного материала, напоминающего нержавейку. Справа на стене висела огромная лазерная панель. Неподалеку от нее стояли длинный диван и три черных кресла, перед каждым из них имелось по ярко-красному пластиковому столику. Обеденный же стол отсутствовал, его заменяла барная стойка с высокими стульями. В простенках между тремя окнами уютно устроились книжные полки. Особое впечатление на меня произвело освещение. В зоне отдыха стояли три торшера, а там, где готовят и едят, с потолка свисала золотая полусфера. Тут не было ни ковра, ни любимых пожилыми дамами скатертей, пледов, подушечек, корзинок с вязанием, вазочек с печеньем. Не зная, кому принадлежит жилье, я бы мог предположить, что в таком интерьере обитает холостой молодой мужчина, редко бывающий дома и совершенно не настроенный создавать уют. Послышалось тихое шуршание. Часть стены слева от меня отъехала в сторону. Появилась худенькая пожилая женщина. «Бога ради, не пугайтесь!» — воскликнул я. «Разрешите представиться. Иван Павлович, психолог. Заглянул посмотреть, как вы себя чувствуете. Несколько раз постучал в дверь, понял, что она не заперта, и насторожился. Вдруг хозяйке, испытавшей сильное потрясение, стало плохо. Вот принес вам пирожных. Специально выбрал низкокалорийные». «Спасибо», — печально улыбнулась Вероника Григорьевна. «Мне действительно в тяжелые минуты помогает сладкое. И вы правы, случившееся — огромный для меня удар». я решил заехать издалека. «У вас прекрасная гостиница, маленькая, очень уютная. Наверное, нет отбоя от постояльцев». Вероника Григорьевна покачала головой. «Нет, в моем мини-отеле живут только постоянные клиенты. Ну, например, Ольга Романова, мелкий оптовик из Тулы. Она берет в Москве в одной косметической фирме товар, потом продает его в своем городе и ближайших окрестностях. Оля приезжает сюда раз в 3 месяца. Или ваш тезка Иван из Челябинска. Он владелец крупного бизнеса, часто прилетает в столицу. Богатому мужчине следовало бы селиться в президентском номере отеля «Риц», но у Вани невероятно ревнивая супруга. Они живут вместе более 30 лет, а супруга до сих пор готова съесть всех женщин, которые от ее благоверного на расстоянии километра оказываются. Но мне она доверяет, знает, что никаких девиц легкого поведения в «Эдеон Релаксе» не водится. Давайте сядем и поговорим спокойно. Где вам будет удобнее, у стойки или в гостиной? Я покосился на высокие и с виду неустойчивые табуретки с короткими спинками. «Если вам все равно, то лучше в креслах». «Устраивайтесь, голубчик», — радушно предложила хозяйка. «Сейчас заварю чай. Вам черный, зеленый или, может, кофе?» «Порция эспрессо сделает меня счастливым», — заверил я. Минут через 9, поставив перед гостем изящную чашечку из костяного фарфора, хозяйка села на диван, сложила, словно примерная первоклассница, руки на коленях и начала разговор с неожиданной фразы. «Вам не нравятся барные стулья?» «Ну что вы!» — покривил я душой. «У вас очень красиво в квартире, оригинальный интерьер». «Хай-тек!» — вздохнула Вероника Григорьевна. «Вижу, вы воспитанный человек. Не надо хвалить обстановку. Я въехала в уже готовое помещение. Здесь поработал нанятый Ниной дизайнер. Отель мне подарил зять, господин Сухоруков. Вы, конечно, уже знаете, что покойная моя дочь». «Да», — кивнул я. «Понимаю, любые слова тут бесполезны. Очень вам сочувствую». Вероника Григорьевна начала перебирать пальцами бусы на шее. «Первый шок прошел. Сейчас постараюсь последовательно изложить нашу с Ниной историю. Можно вас попросить не задавать в процессе моего рассказа вопросы? Не то я потеряю нить повествования». «Конечно», — согласился я и демонстративно положил на стол диктофон. «Начну от печки», — произнесла Гудкова. «Вообще-то Нина мне не дочь, а внучка».